белым снегом берега. Я один и ты всегда одна. И, конечно, где-то правит бабье лето, но за ним всегда идет зима. Закрою двери, пусть зима в окно метели, пусть снега воруют все следы. Лютые метели песни мне запели, певчих птиц не будет до весны. Не дрогну, я дождусь весны. Пусть со старым снегом пропадут твои следы. И в весеннем небе птичьи голоса. Кончились метели, и вновь придет весна.